Немного не доходя Гантука между Гнетонгом и Седоншем, я отстал, чтобы дать моей лошади возможность отдохнуть. Внезапно я услышал легкий шум. Обернувшись, я заметил в 20 шагах от себя страшное существо, нечто вроде человека, почти голое, хотя стоял ноябрь и было очень холодно. У него желтая кожа, покрытая шерстью, на голове густо спутанные волосы. У него были большие руки и громадные ноги. Он опирался на что-то вроде первобытной дубинки. Мистер Найт вспоминает, что когда, прибыв вечером, он рассказал об этом гуркам, у него создалось впечатление, будто английские офицеры на границе нашли эту встречу вполне обыкновенной. Рассказ английского путешественника Гуга Найта из английского журнала 1905 год. Однажды утром человек прибежал в кишлак и криками стал созывать народ на Майдан, площадь. Когда жители собрались, он, дрожа и заикаясь, рассказал следующее. «Всем вам известно, что вчера с самого утра начался сильный ветер. Ветер не прекращался до поздней ночи, дул ветер со стороны нашего кишлака. Поэтому, когда наступило время гнать баранов домой, я этого сделать не мог». Погнав баранов в восточном направлении, я достиг проклятого ущелья, в котором, по рассказам стариков, обитали явон-адамляр, дикие люди. Наступила темнота, другого выбора не было. Я загнал баранов в эту щель. Ветер в нее почти не проникал. Я решил развести большой костер и около огня провести ночь. Стараясь не заснуть, я несколько раз вскакивал, прыгал. Перед рассветом я все же незаметно уснул. Спал ли я, или это мне только показалось? Утверждать не берусь, мне показалось, что я только на минутку закрыл глаза, но прежде чем я открыл их, почувствовал сильное жжение на руках и лице. Я сильно испугался. От пылающего костра с треском взлетели в черное небо искры, ветки, лежавшие между мной и костром, загорелись. Затлела одежда. Я испытывал сильную боль от ожога. Ковак дымился, а содержавшееся в нем масло готово было вспыхнуть. Я хотел вскочить и привести все в порядок. Но, посмотрев, я не мог двинуться с места. С противоположной стороны костра стояло звероподобное двуногое существо, державшее в длинных руках дубину. Я различил длинное тело и короткие ноги. На нем не было никакой одежды, но тело было сплошь покрыто густой темной шерстью. Его можно было бы принять за медведя, но форма головы и особенно безволосого лица говорили за то, что звероподобное существо является человеком неизвестной мне породы людей. «Я вон отдам», — подумал я. Меня поразил его взгляд из-под низкого покатого лба. Из двух щелок на меня смотрели маленькие глаза. Одежда моя продолжала тлеть, причиняя мне сильную боль. Я не смел пошевелиться, закрыл глаза. Тлеющая одежда жгла меня. Открыв глаза, я увидел, как ковак с маслом потрескивает, а из горлышка струится белый дым. Затем масло вспыхнуло. Решившись двинуться, я схватил горящий ковак и бросил им в явон. Он вскрикнул, пытаясь уклониться. Но обуглившийся ковак от удара разлетелся, и шерсть явона, облитая горящим маслом, загорелась. С дикими воплями явон побежал прочь. Он бежал вдоль обрыва. Отступившись, он полетел в глубокую пропасть, на дне которой протекала бурная речка. Из рассказа Хидоятхон Нурматова, Фергана, записано в марте 1959 года. От редакции. Сведения, подобные саратовским, поступают из разных районов страны. Газеты публикуют информацию безо всяких научных комментариев. И не мудрено, до сей поры снежными людьми занимаются только любители-энтузиасты, которым, как непрофессионалам, общественное мнение не склонно доверять.